И ты говоришь о каких-то сомнениях. Это они вдесятером. Они прибыли среди других прибывших с караваном покупателей. Писцы не подозревали, кого они занесли в список. И сами они никак не подозревают, кому их приведут и кто здесь ведет торговлю на правах верховных ушт царя в этой стране. Ах, мои, если бы ты знал, каково у меня на душе, но я и сам этого не знаю. Во мне сейчас тоху и боху, если тебе понятны эти слова. А ведь я знал, что так будет. Я этого ожидал, я ждал этого много лет. Я знал это, когда стоял перед фараоном, и когда я гадал ему, я разгадал для себя, куда клонит Бог и как он направит эту историю. Ах, мои, в какой истории мы находимся? Это одна из самых лучших историй. И теперь нужно, и теперь мы обязаны разукрасить ее как можно искуснее, как можно потешнее, породив Богу всем своим остроумием. С чего начать нам, чтобы это было под стать такой истории? Вот что волнует меня. Ты думаешь, они меня узнают? Откуда мне это знать, Адон? Думаю, что не узнают, ведь ты же изрядно созрел с тех пор, как они тебя растерзали. Но главное, они ничего не подозревают, а это поразит их слепотой. Они ни о чем не догадаются, не поверят своим глазам. Ведь одно дело узнать, а другое дело понять, что ты узнаешь, не правда ли? А это далеко не одно и то же. Верно, верно. И все-таки у меня замирает сердце от страха, что они узнают меня. Разве ты не хочешь, чтобы они тебя узнали? Только не сразу. Не сразу, мои, ни в коем случае. Пусть пройдет некоторое время, пусть они начнут догадываться. А уж потом я произнесу слова «Это я». Это требуется, во-первых, для достойного украшения божественной нашей истории. Во-вторых, сначала нужно многое проверить, выяснить, разузнать. Прежде всего насчет Вениамина. Вениамин с ними? В том-то и дело, что нет. Я же говорю тебе, их 10, а не 11, а нас 12. Явились только красноглазые и сыновья служанок. А сына моей матери, малыша, нет. Ты знаешь, что это значит. При своем спокойствии ты очень туго соображаешь. Отсутствие Бена можно истолковать двояко. Оно может означать, и пусть бы это истолкование подтвердилось, что мой отец еще жив. Представь себе, жив еще величавый старик. И охраняет младшего, то есть не пустил его в путь, боясь, как бы с ним не случилось в дороге беды. В пути умерла у него Рахиль, в пути умер у него я. Как же ему не быть предубежденным против всяких путешествий? Как не удерживать от них то последнее, что у него осталось от миловидной? Вот что это может означать. Но это может означать также, что его нет в живых, отца моего, и что они гадко ведут себя с беззащитным, что они не по-братски отталкивают его, не хотят с ним дружить, потому что он сын праведный, бедный малыш. Ты все называешь его малышом, Адон, не учитывая, видимо, что и он за это время тоже созрел, твой братец правой руки. А ведь если задуматься, то он сейчас мужчина в отцвете лет. Да, возможно, да, верно. Но он все равно остается младшим, друг, младшим из 12. Как же его не называть малышом? Младший — это всегда особое дело, милое дело. В младшем есть какое-то волшебство. Он баловень в мире, что почти неизбежно вызывает у старших злобную зависть. Если взглянуть на твою историю, дорогой мой господин, то можно подумать, что младший — собственно ты. То-то и оно. Я этого не отрицаю, возможно, что в твоем замечании есть доля истины, и что история допускает тут некоторую неточность, отклонение от правила. Но из-за этого-то меня и мучит совесть, и я добьюсь, чтобы меньший мой брат сполна получил ту меру почета, которая причитается младшему. Если десятеро отвергли его и обращаются с ним гадко, если они, не приведи Бог, обошли с ним так же, как когда-то со мной, тогда да помилуют их элохимы мои, они встретят у меня скверный прием. Я не дам им узнать себя, и прекрасное это я так и не прозвучит. А если они узнают меня, я скажу «нет, злодеи, это не я», и они найдут во мне только строгого и чуждого судью. Вот так-так, Адон. Теперь ты напускаешь на себя уже другой вид и заводишь другую песню. Забыв свою умиротворенность и кротость, ты вспоминаешь о том, как они с тобой поступили».